Содержание. Горбунов. Предисловие. Франсис Корсак. Бегство земли. Веркор. Люди или животные. Жозеф Рони Старший. Ксипихузы. Пьер Буль. Бесконечная ночь. Жерар Клейн. Голоса пространства. Развилка во времени. Андре Мруа. Отель Танатос. Из жизни людей. Мишель Демют. Скучная жизнь Себастьяна Сюша.